Глава 9. Новая Одесса. Гул винтов за бортом уже не резал уши. Все-таки шумоизоляция на Ан-28 оставляла желать лучшего. Да и сам не маленький по местным меркам, транспортник с яркой надписью «Бендюжник» на борту резво набрал высоту и, покрутившись немного по ветру, лег на курс. Сегодня впервые дождь. Дождь пошел с самого утра, но не сильный, поэтому взлетели без проблем. Конечно, пилот рискует, летая в такую погоду. Но делать нечего. Самолету из Новой Одессы и всему экипажу, да и пассажирам, не хочется оставаться в Порто-Франко на сезон дождей. Я попытался уснуть, но шум, исходящий от пассажиров, помешал. А неплохо было бы поспать немного. Всю ночь со Светой прощались. Естественно, поначалу скандал чуть не закатило. Ну, а потом успокоилась. В конце концов, кто мы друг другу? Знакомы-то без году несколько месяцев. Потом вагон пришел, с ним посидели, выпили немного. Затем давал ценные указания бульдозеру. Он у нас в охранно-детективном агентстве за старшего теперь, на целых 3 месяца. Снова закричал ребенок справа от меня. Обернулся. Совсем грудничок. Женщина и мужчина вдвоем успокаивают его. Видно, что не богатые и не местные. Одежда как из секонд-хенда. Причем явно не нашего, новоземельного пошива. С собой коляска и куча шмоток. В поисках новой жизни. А судя по говору, еще и одесситы настоящие. Вот и летят в Новую Одессу за новой жизнью. Толстая тетка развалилась впереди на сиденье, уплетает печенье за обе щеки и листает журналы. Несколько местных – это коммерсы. Сидят спокойно, двое дремлют, один газету читает. Открыл термос с кофе и сделал большой глоток. Весь салон завален вещами. У переселенцев вещей всегда много, а тут еще коми-выезжоры с полными сумками в хвосте примостились, а лететь нам еще очень долго. Человек 15 нас в самолете. С собой у меня минимум, автомат АКМ, 8 магазинов и еще 200 патронов в пачках. Пистолет ГЛОК с 4 магазинами. Легкий нагрудник вместо плитника, вот и все. Остальное личные вещи и шмотки. Налички около 4000, командировочные, и документы. Это, пожалуй, самое ценное. Потеряю шмотки, новые куплю. А вот постановление об аресте взамен того, что дали в полиции Порто-Франко, мне в Новой Одессе никто не выпишет. Снова самолет здорово тряхнуло, и ребенок заплакал. Нас качнуло еще сильнее, и я почувствовал, что начали снижаться. Сердце потихоньку ушло в пятки. Парашюта тут есть, интересно? Скорее всего, нет. Угораздило же лететь в такую непогоду. А самолет совсем старый. В каком году такие выпускали? Ну, лет 30 назад точно, судя по салону. Из Украины тут гадалки не ходи. У нас таких уже почти не осталось. Дождь хлещет по иллюминаторам. Чтобы отвлечься, открыл папку, которую получил от Демпси. Да, знаю, посторонние люди рядом. Но, во-первых, этим людям, женщине с ребенком, нет дела до моих документов. А во-вторых, обстановка такая. Так, начнем читать, чтобы отвлечься. Сеня Круглый. Одесский авторитет. Ресторан «Сонька Золотая Ручка», штаб-квартира. Один из наиболее влиятельных авторитетов. Интересы, рэкет, торговля, контролирует морской порт и частично авиаперевозки. Имеет отношение к нефтяному терминалу в порту. Бригады около 30 бойцов, больше, чем у вагона. Опять же, данные приблизительны. Но судя по тому, что я прочитал в папке Демпси, парень он не злобный и бандитствует по привычке, как и вагон. Беня Колымский. Фотография. Бородатый толстый очкарик с седыми волосами, ну натуральный еврей. И лицо такое ехидное. Переселился год назад. На старой земле был в розыске, пытается основать банк, дает суды. Имеет около 10 бойцов. Владеет несколькими земельными участками и 2 зданиями, которые сдает в аренду. По непроверенным данным, основал 5 бригад, занимающихся разбоем. Точный состав и местонахождение банд неизвестно. Хорошенькое дело. Да и информации-то в этой папке почти нет. Ага, вот интересная бумажка. По оперативной информации, Колымский наехал на магазин «Солдат удачи», принадлежащий одному из знакомых Сени Круглого. Конфликт удалось решить, но Колымский грозился сжечь магазин. Отлично, уже кое-что, нужно зайти в магазинчик. Близких людей у Колымского нет, никому не доверяет, очень осторожен. В банке ордена лежит 1,5 миллиона ЭКЮ. Я присвистнул. 1,5 миллиона? И с этими деньгами он разбойничает и отжимает бизнес? Ничего не понимаю. Наконец винты загудели ровно, и самолет плавно, без рывков, стал набирать высоту и развернулся. Дождь кончился, и даже солнце появилось в небе. Я посмотрел в иллюминатор. Море. Мы над морем летим. Теперь можно и подремать. Стараясь не задеть соседку впереди, вытянул ноги. Да, неудобно с моим ростом в самолетах. Мечтал в детстве стать летчиком, да вот все как-то не сложилось. Под ровный гул мотора я задремал. Проснулся внезапно от снижения высоты. Заложил уши. И я сглотнул. Посмотрел по сторонам. Небольшое оживление. Люди пристегиваются. «Что, прилетели?» — спросил я у женщины с ребенком, сидевшей справа от меня. «Да, посадку объявили, долетели», — улыбнувшись, ответила она. Малыш посмотрел на меня и тоже улыбнулся. Даже он рад. «Да, полет на подобном самолете — это тебе не на пассажирском Боинге на старой земле». Посадка прошла как обычно, если можно посадку подобных самолетов назвать обычной. Подпрыгнув на очередной кочке, Ан наконец остановился. Прилетели. Новая Одесса. Помог семье переселенцев вынести из самолета коляску и направился к зданию аэропорта. Благо, оно было прямо на аэродроме, в 2 шагах. До Новой Одессы еще 10 км ехать, но тут к прибытию самолета сразу автобус подается. Это мне еще в самолете тетка, сидевшая впереди, поведала. Однако было странно, что на улице светило солнце. Как будто начинающийся дождливый сезон совсем не затронул этот город. Время на часах было почти 6. А сегодня пятница. Ну и куда мне теперь? В полицию? В пятницу вечером? Как на дурака посмотрят. Что-то я упустил этот момент. Тогда в гостиницу? На первое время – да. Поселюсь в гостинице «Одесса». Это центральная, рядом с пляжем и портом. Хотя на кой мне сейчас пляж? С такими мыслями я шел к зданию аэропорта, как внезапно меня окликнули по-русски. Живя в Порто-Франко, я привык к английской речи вокруг, а тут фраза, сказанная на чистом русском языке, да еще с таким говорком, резанула слух. «Молодой человек, куда вас довезти? Так и поехали!» Передо мной стоял невысокий плотный мужчина 55 с залысинами, чем-то похож на Жванецкого, такой типичный одессит. «А что почем?» – спросил я и остановился. «Вот это и было моей ошибкой». Мужчина быстро подхватил тяжеленный баул из моих рук и быстро посеменил мелкими короткими ножками, таща его. «Так и договоримся! Да тут недалеко, сейчас долетим с ветерком!» Я усмехнулся и пошел следом, предварительно предупредив его. «Мужчина, сумка тяжелая, надорветесь!» «Да ничего, не такое таскали!» Крякнул он мне в ответ, подходя к старенькой праворульной иномарке. То ли Сузуки, то ли Тойота. Такая старая и залатанная, что уже и не понять. Рядом стоял и ждал пассажиров автобус, что-то типа пазика белого цвета с одной дверью. Но я, вдохновленный подвигом этого мужичка, решительно сел к нему в машину, предварительно вынув чехол с автоматом из сумки. Тяжело тащить автомат, патроны и запасные магазины вместе с моими шмотками. «Надолго к нам?» – начал свои дежурные расспросы таксист, включая зажигание. На удивление завелась машина сразу. «Да не, 2 дня», – стараясь подражать его манере, ответил я. «Это куда же вы потом? Явно не местный и не новопоселенец. Сразу видно, уже давно тут», – покосился на меня водитель. «Да сам еще не решил», – вздохнул я. «Кстати, а где тут остановиться-то можно? Так, чтобы недорого, ну и...» Я изобразил жест рукой, который таксист понял по-своему и улыбнулся. «Вообще-то я имел в виду поесть». Не знаю, что он там подумал, но уверенно рванул с места и поехал в город. Мимо пошли поля. Не как у нас в Порто-Франко саванна, а именно ухоженные поля. Местами виднелись одинокие ранчо, причем деревянные. Далеко-далеко впереди возвышалось некое подобие гор. Пейзаж напомнил мне Крым, в котором я отдыхал очень давно, наверное, в другой жизни. Слева от дороги тянулось море, справа пошли поля с редко встречающимися домиками. Впереди дорога уходила вверх, и виднелись вершины холмов. Не таких, как горы на Кавказе, но вполне себе высоких. Легкий ветерок колыхал кроны растущих вдоль дороги деревьев. Красота! Машина поднялась на холм, и тут же начался резкий спуск вниз. Передо мной предстал город Новая Одесса. Не сказать, что вот прям большой, примерно такой же, как Порто-Франко, но все равно другой. Более настоящий, что ли. Если в Порто-Франко планировка улиц была параллельно перпендикулярная, то в Новой Одессе они петляли. Было непонятно, где начиналась одна и заканчивалась другая. А то еще они вместе приводили в тупик. Я видел это даже из окна машины. Непроизвольно опустил стекло и высунулся наружу. А так как я сидел слева, то правая нога все время тянулась нажать на тормоз. Разогнался этот дядя-таксист. Хотя дорога ему привычная, пусть себе везет. «Ну так что, на бульвар Ришелье едем?» – прервал молчание таксист. «Меня, кстати, дядя Миша зовут». И протянул мне правую руку, вращая при этом руль левой. «Андрей!» – пожал я протянутую руку, и звоночек прозвенел в сознании. «Инициативный контакт, так это называется. Я ведь не отдыхать и городом любоваться сюда приехал. И этот дядя Миша сам ко мне подошел. Понимаете, сам. Это может и ничего не значить, а может значить очень многое. Не нужны мне такие знакомцы». «Давайте в Одессу, там выйду и все», — сухо сказал я. «Ну, в Одессу так в Одессу», — разочарованно протянул это слово дядя Миша и немного погодя добавил. «Я тут давеча поляка одного вез, так он тоже в эту Одессу рвался. Медом, что ли, там намазано, там и цены задраны, и сервис никакой. Вон у Соньки и дешевле в разы, и бабы красивые». «Поляка?» — переспросил я. «А что за поляк?» «Да несколько дней назад тоже, кстати, с Порто-Франко борт прилетал», — вновь посмотрел на меня дядя Миша. «И вот так же я поляка зацепил. Ну, повез его, а он все молчит, отвечает односложно. Под нашего типа косит. Ну, я-то вижу, что он курва польска. Я таких полно насмотрелся-то, батрачил у них в молодости», — охотно рассказывал таксист. «Высокий такой, худой, темноволосый, чуть сутулый. В белой куртке был и серых брюках. Уж не знаю, куда он так вырядился», — хмыкнул дядя Миша. Я тоже усмехнулся вместе с ним. Действительно, летать на этих самолетах в белом моветон. Порылся в сумке и вытащил фотографию. «Дядя Миш, посмотри, он...» Чтобы не отвлекать от дороги, я протянул ему прямо под лобовуху фотографию Джека Пеппера. Или Яна Ковальски. «Кажись, похож», — близоруко сощурился дядя Миша. «Только...» Чуть запнулся он. «Да, похож. Только шрам у него вот тут». И таксист показал себе на лоб с левой стороны. Интересная деталь. Про шрам у подозреваемого нигде не упоминалось. А ведь это особая примета. «А где пассажира этого высадил?» С надеждой задал я очередной вопрос дяде Мише. «Да там же, куда я тебя везу. В гостинице Одесса. Тут же все приезжие ничего другого-то не знают. Всем Одессу подавай», — буркнул таксист в сторону. «Вот это удача! Нет, так не бывает». «Хотя почему не бывает? Прилетел тем же бортом, попал к тому же таксисту. В принципе, просто чуть-чуть везение». «А ты, значит, из этих?» — вздохнул таксист. «Из кого из этих?» — оторвал я взгляд от виноградников, которые росли вдоль дороги. «Из ментов, стало быть», — пояснил дядя Миша. «Я благоразумно ничего не сказал, просто отвернулся в окно». А мы тем временем подъехали к контрольно-пропускному пункту. Точно такой же, как и в Порто-Франко, сложенный из бетонных блоков и с вечно открытыми воротами. Впереди стояло несколько машин. ГАЗ-66, «Газелька» и УАЗ-Патриот с кунгом сзади. Новая модель, я такие видал уже и в Порто-Франко. Мечта фермера. Процедура досмотра выглядела банально. К машине подошел боец в камуфляже «Атакс» с АК наперевес. Что меня поразило, у 74-го на тактическом цевье стоял только магнифер. Их обычно с коллиматорами ставят. А вот у этого только магнифер. Вывод я сделал простой. Тут уже давно не стреляют. Мой и Михаила ID забрали, отнесли на КПП. Там второй сотрудник вбил их в базу, и ID нам вернули. Никакого досмотра. Порто-Франко хоть машину досматривают. Видно, совсем тут спокойно. Появилась у меня идея подойти к солдатам и спросить, что за пассажир проезжал тут с этим же таксистом 3 дня назад. База же ведется. Но решил не лезть раньше времени. В полиции мне все пробьют. Миновав КПП, мы въехали в город. Сначала улицы были широкие, преобладали каменные 3-этажные дома, деревья, посаженные рядами. А потом дорога пошла под уклон, мы стали спускаться к морю. Улочки стали узкими, мы едва разъехались с одним китайским пикапчиком. Но, как я успел заметить, тут преобладают отечественные Нивы и старые иномарки. А вот Патриоты – редкость. Да, не зря вагону такой большой заказ дали на них в Новую Одессу. И дома пошли все больше одноэтажные, причем самые разные, и не понять, как построенные. Наконец мы снова выехали на широкую улицу и остановились около трехэтажного здания с колоннами. «Приехали, с вас 5 икю», – металлическим голосом повторил Михаил. «Чего?» – недоуменно посмотрел я на таксиста. «Какие 5 икю? Мы что, на самолете летели?» «Моя машина, моя цена. Вы не спросили, когда садились», – все тем же голосом повторил дядя Миша. «Да хрен с тобой, забирай», – протянул я деньги. «И, кстати, визитку дай, мало ли такси понадобится». «Вот это пожалуйста», – улыбнулся дядя Миша. Купюра тут же исчезла в его руках, и взамен нее в моих оказалась бумажка с номером телефона. Забрав свой баул, я вылез из машины и направился ко входу в гостиницу. 3 ступеньки, местами уже чуть подразбитые, вели к большой стеклянной двери в белом здании, на котором синими буквами было написано «Одесса». Улыбчивый швейцар в традиционном наряде открыл передо мной дверь и очень удивился, когда я не дал ему купюру. «Ну, нет у меня мелочи, разменяю, дам». Сразу за дверью большая красная ковровая дорожка вела к стойке ресепшена, за которой сидела симпатичная блондинка. Я поправил кобуру на поясе и зашагал к ней. «Здравствуйте, вам комнату?» – улыбнулась мне блондинка во все 32 белых зуба. «Да, знаете, я товарища ищу. Следом за ним полетел и потерялись. Он приехал 3 дня назад». Я достал фотографию. «Вот, посмотрите». «Ну, лицо вроде знакомое», – отозвалась девушка. «А фамилию его назовете? Я по журналу посмотрю». «Видите ли», – замялся я, – «он же со Старого Мира переехал, мог любую взять. А так, посмотрите, Пеппер, Джек Пеппер». «Нет, такого нет», – пробежав глазами по журналу регистрации, ответила блондинка. «Тогда оформите меня пока, я на сутки точно задержусь, а там…» – я развел руками. «А может, еще есть варианты его найти?» «Ровно 3 дня назад он тут был». «3 дня назад», – зашевелила губами блондинка. «А, вот же он!» – ткнула она пальцем в учетную запись. «Поляк ваш товарищ?» «Да, точно, поляк», – обрадовался я. «Ян Качинский», – подняла на меня глаза девушка. «Точно он! В каком он номере сейчас?» Стараясь не выдать охватившее меня волнение, спросил я. «Так он съехал», – огорчила меня блондинка. «И давно?» – разочарованно протянул я. 2 дня назад». «Да вы не расстраивайтесь, найдете своего друга», – успокоила меня администратор. «Так я вам номер записываю?» «Да, конечно, на сутки», – протянул я свой ID. «Номер мне достался на 2-м этаже». Народ в гостинице был, но не так, чтобы очень много. Стоил номер 15 икю. Но еще по дороге в номер я услышал разговор, что тут очень дорого, поехали в Соньку. А ведь таксист предлагал мне в эту самую Соньку сразу ехать. Но тогда бы я не знал новое имя этого маньяка. Качинский Ян. Почти как Ковальски. Думаю, его поимка – дело техники. Вот только откуда у него 2 разных ID? Бросив вещи в номере, я решил первым делом прогуляться и чего-нибудь перекусить. Перелет был долгим, и я успел проголодаться. Заодно взять местную сим-карту и обзавестись доступом в местный интернет. Все равно я надолго в Одессе. Еще бы тачку какую на прокат взять. Деньги-то есть, что экономить. Вот только жилье за 15 икю в сутки дороговато. В Ангуе на эти деньги тут неделю жить можно, а то и месяц. Вроде как я успел заметить, цены в городе не очень высокие. Автомат я оставил в номере, взял только пистолет с одним магазином. Стрелять я сегодня не собираюсь, просто прогуляюсь и перекушу где-нибудь. Вышел на главную улицу, свернул в проулок и сразу же окунулся в полумрак. Домики стояли так близко, что создавали естественную тень. Пахло сыростью и плесенью. По разбитой мостовой я тут же снова вышел на большую улицу и решил идти вдоль нее. Но неожиданно для себя снова оказался в глухом проулке. Вот это лабиринты! Пройдя чуть вниз по каменистой дороге, минуя 2 высоких каменных забора и выйдя в узкую кирпичную арку, я оказался на набережной. Вот так дела. Прямо передо мной метрах в 100 шумело море. Большой песчаный пляж с шезлонгами и мостовая из булыжников, вдоль которой стояли лавочки и столбы с фонарями. Красота! Пройдя еще метров 100 по мостовой, я обнаружил большого золотого слона. Точнее, не в прямом смысле золотого, а просто покрашенного в золотой цвет. И не живого слона, а скульптуру. Рядом играла музыка. «Шаланды полные кефали, в Одессу Костя привозил», – запел приятный мужской голос. Золотой слон красовалась крупная, яркая, играющая разноцветными огоньками надпись. И большое кафе с террасой и белыми столиками. Дорого, наверное, но зайду. Посижу в золотом слоне, перекушу. Улыбчивая официантка в кокошнике и синем платье тут же встретила меня, проводила за столик и выдала меню. Народу было немного, и я выбрал самый крайний к морю столик. Развалившись в плетеном кресле, сделал заказ. Ничего необычного, цены, как у нас в Порто-Франко. Заказал борщ с пампушками, котлету по-киевски с картошкой, ну и кружку пива. Окунусь, так сказать, в местный колорит. Заморосил небольшой дождик. Народу в кафе явно прибавилось. На втором этаже песня про рыбачку Соню закончилась и просто заиграла живая музыка. Звуки ее действовали расслабляюще. Я уже почти доел борщ и хотел приступать ко второму, когда в кафе ввалился парень. Высокий, в черной кожаной куртке и кепке. Как будто из 90-х провалился. Быстро осмотрев террасу, парень уверенным шагом пошел в мою сторону. «Привет!» – незнакомец плюхнулся на свободный стул около моего столика. «Здорово!» – отозвался я, проглотив последнюю ложку борща. «Как сам-то?» – незнакомец сощурил один глаз, и я понял, что глаза у него нет. «Одноглазый!» «Да нормалек все!» «Че зашел-то?» – отозвался я в его блатной манере. «Да так, тема есть одна. Потом по базарям». И парень в кожаной куртке встал со стула и перепрыгнул через перила террасы прямо на пляж. Куда он там прыгнул, мне видно не было, так как на улице стемнело. И тут же трое парней в кожанках вошли в кафе. Один, высокий, темноволосый, поговорил о чем-то с официанткой, и та показала в мою сторону. Троица медленно направилась ко мне. «Это что за шутки еще?» Я отодвинул в сторону кружку с пивом и внимательно посмотрел на всех троих. Здоровые, подкачанные, рожи явно уголовные и одеты одинаково. «Слышь, к тебе Федька косой приходил?» — спросил меня тот, что был пониже ростом и пошире в плечах. «Не знаю такого», — спокойно отозвался я. «Не свисти, он с тобой за столом сидел и базарил», — снова наехал здоровый. «Свистит паровоз, с него и спрос», — дерзко ответил я. «Что за странная троица? И главное, при чем тут я?» «Ты чё борзеешь, фраер?» — крикнул тот, что был слева от здоровяка, высокий, ростом почти как я, но худой. Он резко подскочил ко мне и хотел схватить за воротник рубашки, но я быстро привстал со стула и со всей силы на подъеме влепил ему в подбородок правый боковой, ставя бьющую руку стаканчиком, чтобы не выбить запястье. Третий тип, тоже в кожаной куртке и тоже здоровый, кинулся ко мне справа от стола. Ему я сразу пробил левый боковой. Первый, кого я ударил, как в замедленной съемке, оседал на пол. Второй отлетел назад и сел на задницу. В это время здоровяк сунул руку под куртку, и я увидел очертания пистолета. Быстро положил руку на пояс, потом сдвинул по ремню к поясной пластиковой полицейской кобуре. Патрон в патроннике, я его загнал еще когда в гостинице был, и Джека искать собирался. До противника было 3 метра. Успею или нет? Успел. Мой выстрел грохнул на все кафе. Не прицеливался, просто поставил глок параллельно полу и выстрелил 3 раза. Да какое на все кафе, на всю набережную. Потом еще 2 для верности. Бандит в кожаной куртке повалился на пол лицом вниз. В руках у него я успел заметить кольт 1911. Подскочив к тому, что сидел на заднице и тряс головой, влепил еще раз ногой в голову. По-футбольному, так от души. Голова болтанулась, как футбольный мячик, и тело с грохотом упало на пол. Затем 2 шага вперед, чуть отодвинул ногой в сторону кольт от лежащего бандита. А он был мертв. Я по взгляду сразу понял. Подошел к третьему и быстро перевернул его на спину. Похлопал по бокам. Еще один кольт. Вытащил на стол и надел ему наручники из пластика. Всегда со мной полицейская привычка. Потом надел и второму нокаутированному, достав у него еще один кольт. Вот любители кольтов нашлись. Раздался громкий вой полицейской сирены, который внезапно вернул меня на землю. «Я же не в Порто-Франко, я в Новой Одессе! Бежать? Как этот одноглазый прыгнуть через перила? А зачем? Необходимая оборона в чистом виде, нет проблем. К тому же мне и нужно в полицию». Убрал пистолет в кобуру, осмотрелся по сторонам. Официантки столпились у входа на закрытую площадку кафе, испуганно смотрят. Несколько зевак с улицы остановились и тоже таращатся в мою сторону. За дальним столиком мужчина и женщина засобирались к выходу из кафе. Спокойно взял со своего стола кружку пива и сделал глоток. Хоть пиво попью. Кстати, пиво так себе, после Порто-Франковского. Даже пить дальше не стал, отставил кружку в сторону. Двое полицейских вбежали в кафе с оружием. Две Ксюхи, то есть укороченных автомата Калашникова, уставились на меня своими стволами. А форма-то синяя, как в России почти. «Не двигаться, лицом вниз, руки за голову!» – закричал один из них, молодой парнишка, нервно тыкая в меня автоматом. «Спокойно, ребята», – поднял вверх свой значок. «Полиция Порто-Франко, детектив Новиков.